Алюминий 2СО4 трижды. Сульфат алюминия. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой. Гидролиз идет по катиону. Тоже приведены молекулярное и ионное уравнение реакции.